Я пошел вниз и принес на руках умирающего пса. Его затрудненное дыхание и подернутые пеленой глаза говорили о том, что ему недолго осталось. Полностью поседевшая морда явно говорила о том, что бедолага давно пережил отпущенный ему природой пёсий век. Я положил его на диванную подушку, брошенную на ковер. «Сейчас я разрежу одну из этих пилюль на две части», — заявил Холмс и, достав перочинный нож, так и сделал. «Одну половинку мы положим обратно, она нам еще понадобится. Вторую же я помещу в этот стакан, куда налита чайная ложка воды. Вы видите, что наш дорогой доктор оказался абсолютно прав, пилюля быстро растворяется». Сказав это, он перелил содержимое стакана в блюдце и поставил его перед мордой терьера, сразу же вылизавшего его дочисто. Серьезность Шерлока Холмса была столь убедительна, что мы сидели, не проронив ни звука, лишь напряженно следили за животным, ожидая какого-нибудь ошеломляющего эффекта. Но его не последовало. Пес лежал, растянувшись на подушке, по-прежнему тяжело дыша. Похоже, лекарство никак на него не действовало. Ему не стало ни лучше, ни хуже. «Это не может быть совпадением», — воскликнул, наконец, Холмс, вскочив со стула. Он с диким видом заметался по комнате. «Совпадение просто невозможно. Я подозревал, эти же таблетки в деле Дреббера, их находят после убийства Стенджерсона, и они вдруг не действуют. Что же это может значить?» «Вся цепь моих рассуждений никак не может быть ошибочной. Это невозможно. Но, тем не менее, состояние этого чертового пса не ухудшается». «Есть! Я понял!» С криком совершенного восторга он бросился к коробочке, разрезал еще одну пилюлю пополам, растворил половинку в воде и, добавив молока, предложил это лакомство терьеру. Не успел несчастный пес коснуться его языком, как по всему его телу пробежала судорожная дрожь. Он безжизненно растянулся на подушке, его словно сразил удар молнии. Шерлок Холмс глубоко вздохнул и вытер выступивший на лбу пот. «Одна из двух пилюль содержала смертельный яд», — сказал он. «Другая была абсолютно безвредной. Мне следовало догадаться об этом еще до того, как я их увидел». Последняя фраза настолько поразила меня, что я засомневался, в здравом ли он уме. «Вам все это кажется странным», — продолжил Холмс, «потому что еще в самом начале расследования вы не сумели оценить важность единственной реальной зацепки, которая была у вас перед носом. Я же, к счастью, ухватился за нее, и все, что произошло потом, лишь подтвердило мое первоначальное предположение. То, что ставило вас в тупик и еще больше запутывало дело, проясняло его для меня и убеждало в правильности моих выводов. Большая ошибка — путать странное с таинственным. Самое рядовое преступление часто оказывается самым загадочным, поскольку не дает новых или каких-нибудь особых обстоятельств, из которых можно вывести умозаключение. Это убийство было бы бесконечно тяжелее распутать, если бы тело жертвы нашли просто лежавшим на дороге без всякого сенсационного антуража, делавшего его заметным». Мистер Грегсон, выслушавший это обращение с явным нетерпением, не мог себя более сдерживать. «Послушайте, мистер Холмс, — сказал он, — мы готовы признать, что вы человек не глупый и что у вас свои методы работы. Но мы бы хотели услышать что-нибудь, кроме ваших теорий и проповедей. Нам нужно ловить убийцу. Я нашел его, но теперь оказалось, что ошибся. Молодой Шарпентьер не мог совершить второе убийство. Лестрейд охотился за своей добычей Стенджерсоном, но тоже потерпел неудачу. Вы здесь кидали нам разные намеки, всячески показывая, что знаете намного больше нашего. Кажется, наступил момент, когда мы вправе задать вам прямой вопрос. Что вам известно об этом деле, и можете ли вы назвать имя убийцы?»